Паника в разбойничьем притоне. Этот человек вел двойную жизнь в сумбурном, запакощенном, опаршивевшем, но все еще величавом Петрограде. Двойную жизнь. Одну под именем барона Сальватичи в светских гостиных, другую под более демократическим именем товарища Сакса в Смольном, в Совете рабочих депутатов. Безукоризненно одевшись у Калина, с моноклем в глазу, это придавало ему еще более хищное выражение, барон Сальватичи плел какую-то сложную интригу в аристократических кругах, напуганных и пришибленных революцией. «Надо перетерпеть, действительность ужасная, будет еще ужаснее», — обещал он и тут же спешил успокоить. «Но ненадолго. От Керенского нельзя сразу перейти к порядку и успокоению, нельзя. Надо пустить к власти большевиков. На 2 недели, на месяц самое большее, но это необходимо. А тогда их сметет новая сила, и в России вновь будет монархия». Хотя барон Сальватичи не договаривал, но все понимали, это новая сила – немцы. Он гипнотизировал собеседников и собеседниц своей внешностью, своей таинственностью, своим благовоспитанным апломбом и, пожалуй, самое главное, своим могуществом. Матросская вольница или банда анархистов вселяется в чью-нибудь квартиру, непременно барскую, начинает ее грабить. Тщетно взывает хозяин, бывший сановник или генерал-адъютант, к судебным властям или даже к самому Керенскому. Но и судебные власти, и сам Керенский беспомощны. Матросы и анархисты глумятся и над республиканским прокурором, и над Бонапартиком в бабьей кофте. Но вот барон Сальватичи нажимает какие-то неведомые пружины, и наглые банды покорно уходят из социализированных квартир. Вот почему в салонах слепо верили этому барону. Так и надо, так и должно быть. От Керенского переход к успокоению и порядку невозможен. Необходим промежуточный этап в лице большевиков. А потом придут стройные железные фаланги в касках с остроконечными шишаками. И появятся в изобилии на рынке и хлеб, и мясо. И можно будет выходить из дому, не рискуя быть ограбленным или убитым. В Смольный? Приезжал товарищ Сакс уже не в костюме от Калина, а в английском френче, в широких бриджах и в желтых ботинках с матерчатыми обмотками защитного цвета. В Совете рабочих депутатов товарищ Сакс был крупной фигурой. Даже нахальный, избалованный популярностью своей в преступных низах Троцкий, и тут был как-то особенно почтителен с товарищем Саксом и не задирал кверху клок своей бороденки, а опускал голову к низу, с собачьей угодливостью поблескивая глазами из-под стекол пенсне. Смольный институт, выпустивший целые поколения чудных русских женщин, этот архитектурный шедевр великого Растрелли, теперь загрязненный, заплеванный, наводненный всяким сбродом, напоминал разбойничий притон. Туда свозили арестованных буржуев, свозили большие запасы муки, вина, консервов и вообще всякого продовольствия. Пыхтели грузовики, сновали взад и вперед вооруженные до зубов солдаты, матросы и темные штатские. Это скопище немецких агентов, выпущенных из тюрем каторжников, военных, писателей, адвокатов и фельдшеров, издавала декреты, совершала чудовищные беззакония и допрашивала министров временного правительства, заподозренных в недостаточной революционности. И министры отчитывались, как напроказившие школьники, боясь на лучший конец ареста, на худший – самосуда этих увешанных револьверами, пулеметными лентами и ручными гранатами дегенератов с бриллиантовыми перстнями на пальцах и с золотыми портсигарами, с графскими и княжескими коронами. И вот этот налаженный, самоуверенный разбойничий быт был нарушен. В панике заметался Смольный. Корнилов бросил на Петроград своих черкесов. Этот царский генерал желает утопить революцию в крови рабочих. Предатель Савенков заодно с Корниловым. Арестовать Савенкова. С грохотом помчались набитые матросами грузовики. Но Савенкова нигде нельзя было найти. Он исчез. Подать Керенского сюда? Сероземлистый, дрожащий, примчался Керенский в Смольный на автомобиле императрицы Марии Федоровны. Троцкий, с поднятым кверху клоком бороденки, топал ногами, орал. «Вы предались царским генералам! Вы ответите за это перед революционной совестью!» Керенский оправдывался как мог. Его революционная совесть чиста. Он сам только что узнал об этом реставрационном походе на Петроград. Вернувшись в Зимний дворец, он выпустит воззвание ко всем-всем-всем, где заклеймит Корнилова изменником и предателем. Пообещав прислать воззвание в Смольный для корректуры, Бонапартик отправился сочинять свое всем-всем-всем в сотрудничестве с Некрасовым. Кричали о защите Петрограда, этой красной цитадели, о сопротивлении до последних сил, до конца. Но никто не верил ни в красную цитадель, ни в сопротивление. Депутаты воинственными возгласами своими, потрясавшие монументальные своды Смольного, имели уже на всякий случай в кармане фальшивый паспорт, дабы, когда корниловские черкесы будут на подступах к Красной Цитадели, успеть прошмыгнуть через финляндскую границу. О, если бы можно было взглядом убивать! Депутаты, удирая на прощание, убили бы сотни тысяч ненавистных буржуев, с нетерпением ожидающих банды корниловских дикарей, чтобы забросать их цветами. И у депутата Карикозова лежал в кармане чужой паспорт на чужое имя, но эта карикатурная фигура в черкеске с большим кинжалом и с большим красным бантом проявляла необузданный темперамент и горячилась больше всех. «Я их знаю, туземцы, а кто их знает, не боится. Дикая дивизия, я сам дикая дивизия, я три георгиевский крест имель, только я бросал этот игрушка от кровавого Николай. Я буду резать, я буду резать всех, ингуши, чеченцы, кабардинцы, татары, дагестанцы, черкесы, все будут резать». С искаженным лицом иступленно выкрикивал экс-фельдшер дикой дивизии и в виде финала вытаскивал огромный кинжал свой, слюнил палец и проводил им по лезвию клинка, закатывая глаза и рыча, и скрежеща зубами. Даже обступившим его матросам с еще не высохшей на них кровью замученных ими морских офицеров даже этим холодным убийцам становилось жутко. «От парнишка, хват! Ну и зверь же! Этот покажет корниловцам! Даром что плюгавый!» Пожалуй, один товарищ Сакс ничего не выкрикивал, ничего не обещал, ничем не похвалялся. А между тем, когда все депутаты заняты были одним, спасением своей депутатской шкуры, товарищ Сакс чувствовал себя на краю зияющей политической бездны. Если корниловское наступление увенчается успехом, оно оздоровит армию, и тогда дружным натиском с востока и запада союзники раздавят австрогерманцев. Едва ли не впервые спокойный, выдержанный барон Сальватичи потерял голову. Ему приходилось подбадривать себя кокаином. Он понимал, что вооруженной силой не остановить туземный корпус. Нет ее, этой вооруженной силы. Есть растлившийся гарнизон, не желающий ни с кем воевать, ни с белыми, ни с красными. Ни с кем. Тысяча другая озверелых матросов? Но кому вести их в бой? Да и не знают они сухопутного боя, эти опьяненные собственным величием, буржуазной кровью и награбленными бриллиантами декольтированные, завитые, напудренные и напомаженные гориллы. Решается судьба двух империй. Эту судьбу несут с собой 2-3 тысячи всадников на азиатских седлах и с азиатскими методами войны. В момент этих поистине трагических размышлений в комнату 72, занимаемую бароном Сальватичи в Смольном, вошел, не постучавшись, Карикозов. «Как вы смели! Убирайтесь к черту!» «Погоди, послушай! Тебе лицо горит и мне горит!» «Что за чепуха? Не до вас мне, убирайтесь!» «Имей терпение!» — продолжал, не двигаясь, Карикозов. «Тугарин, помнишь? Нагайка тебе ударил. Отомстить хочешь?» «Тугарин любовница, гражданка Алаев. Арестовать надо. Из Петрограда увезти. Тугарин с дивизиями придет? Нет, душенька его. И я припомню, как меня ингуши нагайком бил по его приказ. Давай ордер, что ли, пока есть время. Чего думать, давай. Тебе легче будет, мне легче. Обоим легко будет». Товарищ Сакс подписал ордер на предмет ареста гражданки Алаевой за соучастие с Корниловым и за тайную связь с его агентами. Экс-фельдшер, взяв с собой 5 вооруженных матросов, помчался к Таврическому саду на мощной великокняжеской машине.